Вскоре я почувствовал всю мерзость этих прикормленных зданий. Когда отряд наш проходил мимо того дома, что был ими проверен, до этого мы все время были с подветренной стороны, и поэтому неприятного запаха не чувствовалось. Теперь же я едва сдерживал рвотные рефлексы от омерзительной вони, которая, казалось, проникала везде. Запах гниющего мяса резал глаза. В голове туманилось от осознания того, что это не просто кто-то там сдох. Это запах протухшей человечины. В конце концов, меня все-таки вырвало прямо на ходу. Я едва успел отскочить к обочине, причем сделал это не без труда, так как вокруг меня было множество охранников. «Держи!» Один из солдат брезгливо протянул мне маску-лепесток, пропитанную какой-то жидкостью, которая и аромата не имела, и вонь снаружи не пропускала. «Ты бы хоть предупреждал, что желудком слаб, а ты чуть берцы не изгадил». «Спасибо». Я натянул лепесток на лицо, но все равно довольно часто оттягивал его в сторону, чтобы сплюнуть рвотную слюну. «Ну, ничего, ничего страшного», — принялся подбадривать меня генерал, когда отряд продолжил путь. «Человек такая скотина, ко всему привыкает. Я вот за свою службу много чего насмотрелся. Да и лет мне столько, что могу сравнивать то, что было до войны, с тем, что стало сейчас. Знаешь, скажу честно, люди стали отзывчивее и прямее. Если кто хочет убить, убьет, а руку протянуть протянет. Не с каким-то дальним расчетом. Оно теперь бесполезно, а просто так, от души протянет». На этом Глеб Станиславович как-то замялся, в горло ему комок попал, который он никак придавить не мог. Недолгое время харкал, прежде чем продолжил монолог. «Так вот», — генерал еще раз поправил горло, — «однажды перед кланом стал вопрос о пропитании. Я не знаю, как было в других селениях, а мы хлеба выращивать не научились, да и не с чего нам было учиться скотину-то держать. Тоже особо не обучены. Вот и стал вопрос об охоте. Однажды наши солдаты принесли с выхода кучу мяса. Им радовались, долго ели, не спрашивая, что за зверь, да как пойман в деталях. Но ведь эти твари жрут падаль, не выдержал я. И что? Генерал моей вспышки нисколько не смутился. Как что? Продолжал я буйствовать, выкладывая на кон свой главный козырь. Людскую падаль. Твари жрут протухшую человечину. Не надо так кричать. В мирные времена люди с большой охотой поедали сомов и раков. И никто не интересовался, чем питались при жизни эти вкусные представители мирной фауны. Я заткнулся. Крыть было нечем. Станиславович прав. Хоть в моей голове эта мысль и не укладывалась. Позиции у следующего прикормленного дома специально выбирали так, чтобы не травмировать мои рецепторы. Видимо, ресурс защиты лепестка был очень ограниченным. На этот раз круговую оборону заняли на детской площадке, во влупившейся сваренной из разноцветных труб сфере. Нас с генералом попросили залезть именно в нее. «Летуны!» Генерал многозначительно ткнул пальцем в небо. И мне оставалось только гадать, летуны — это те же цидум или совсем другие создания? Если цидум, то укрытие наше вызывает большие сомнения, поскольку в памяти моей еще очень хорошо сохранились стремительные тени, ловко ввинчивающиеся в крохотный разрыв рабицы и пробивающие насквозь тела защитников периметра. Хотя с чего это я взял, что в воздухе этого мира так мало существ обитает? Думаю, их десятки, если не сотни видов. А так как централизованной науки здесь нет, то название этим видам придумано огромное множество. У каждого клана что-то свое. И думается мне не только свои названия и даже свой ареал знаний. В общем, надеюсь, что детский турник «Сфера», укрытие чего-нибудь менее точного и смертоносного, нежели летающие самоубийцы. Дальше все пошло по той же схеме, что и у первой пятиэтажки. Тройка бойцов, на этот раз других, с той же отработанной ловкостью проникли в здание. Спустя несколько мгновений: лестничная клетка чиста, квартира справа чиста, квартира слева. Рация замолчала. Какое-то время мы все с замиранием сердца слушали шорохи и потрескивание в динамике. Затем голос солдата произнес много тише: «Визуальный контакт, улитка, взрослая особь». «Ну вот!» Глеб Станиславович даже вздрогнул от удовольствия и зажмурился. «Идем!» «Стоп!» Щуплый снайпер что-то выцеливал в небе. «Летуны на полседьмого!» «Блин!» — разочарованно протянул генерал. «Много?» «Расстояние 400 метров, летунов 20. Я не мог ориентироваться по военному, по стрелкам часов, а потому пришлось проследить за винтовкой снайпера. Высоко в небе, в указанном направлении, мерно кружили темные точки. Причем делали они это как-то механически, совсем не по птичьи. Похоже, цидум или туны — это одни и те же твари. Блин, даже мурашки по спине побежали. Взгляд от точек оторвать страшно, а в мозгах одна мысль — как бы успеть соскочить из этой клетки раньше остальных? «Задержитесь чуть», — бросил радист бойцам в здании. «У нас малая по воздуху». «Понял, жду», — отчеканила рация. Жуткий танец летунов, во время которого над детской площадкой воцарилась такая тишина, что можно было расслышать самые отдаленные и непонятные звуки мертвого города. Мы наблюдали несколько минут кряду. Иногда в круговорот влетали новые цидум, иногда какая-то часть из них улетала, причем делали не это, только по прямой, словно неживые. Наконец круг поредел, и последние летуны резко ушли в сторону. «Высмотрели кого-то!» Убирая СВД, хриплым от продолжительного молчания голосом сказал снайпер. «Теперь можно!» «Вперед!» — молодецки отчеканил генерал, а затем с неожиданной для возраста и комплекции грацией выскользнул из сферы. Мне пришлось неуклюже последовать за этим прытким любителем охоты, а потом еще терпеть короткий рывок 20 метров. В окна пятиэтажки вся наша группа резко затормозила, я даже ладонями о стену ударился. Двое бойцов скрестили руки и присели на корточки. Глеб Станиславович встал на этот крест, и солдаты, крякнув, невообразимым образом сумели вытолкнуть эту тушу на уровень окна первого этажа. Там генерала приняли не менее сильные руки разведчиков, которые сразу после рывка разгрузили своих коллег внизу. Дальше была моя очередь. Я только поставил ногу и даже удивиться не успел, как меня уже втянули в окно. Знакомый уже солдат протянул мне новый лепесток, показав, что первый можно выбрасывать. Послушно кивнув, я сорвал маску, но тошнотворную вонь почувствовал даже не дыша, отчего врезгливо поморщился и быстро натянул новую. То же самое, правда, с куда меньшей спешкой проделали остальные. Теперь можно было и осмотреться. Небольшая комнатка хрущевки явно когда-то была детской. Потрепанные стены кое-где сохранили еще следы выцветших обоев с периодичным рисунком плюшевых мишек, мячиков и подарочных коробок, перевязанных ленточками. Сохранился каркас подвесного потолка, который зачем-то старательно выдирали из бетона. Правда, у вандалов довести начатое до конца не получилось. Как ни крути, конструкция все же крепкая, а потому пришлось им довольствоваться изощренной деформацией жестяного профиля. Останки гипсокартона тут же бесформенной массой валялись на полу. На одной из стен некий недоумок оставил размашистую роспись. Такие непонятные закорючки. Правда, гораздо меньших размеров подростки взяли моду оставлять еще в мое время и в моем мире. Возможно, они даже что-то значили, но сильно раздражали взгляд и вызывали желание отодрать неизвестного художника за уши. Остальная квартира была примерно в таком же состоянии. Обвалившаяся штукатурка, перекошенная арка, тоже из гипсокартона, но почему-то сломанная меньше. Разбитые и обожженные цветочные горшки, кухонная плита, торчавшая из туалета, вывернутая со своего места и почти разорванная надвое акриловая ванна, которая застряла в двери ванной комнаты таким образом, что внутрь попасть не было просто никакой возможности. Под ногами битый кафель вперемешку со стеклом. В зале изгнивший до крайней степени диван. Пластиковая балконная дверь, примотанная к этой двери старая, еще совковых времен, настольная лампа, почти съеденная ржавчиной. Аккуратно переступая по загаженному полу, наша группа прошла в прихожую. Металлическая входная дверь была сорвана с верхней петли и буквально вбита в стену. Видно было, что хотели с ней сделать нечто уж эдакое, но сил на большее разрушение не хватило. Зато у кого-то хватило и силы, и энергии вывернуть все радиаторы в подъезде, перегородив ими, как шлагбаумами, промежуточные лестничные площадки. Буквально в каждом углу виднелись недвусмысленные подтеки, а стены были испещрены все теми же непонятными росписями.